Первым делом Маша увидела черную тучу, которую вдвоем создавали лыжник и рыжеусый. Она оказалась невероятно тяжелой, будто отлитой из свинца, и соединяла их шеи подобием жуткого испанского воротника, из-за чего в их движениях появлялась доходящая до синхронности слаженность, которую Маша заметила несколькими минутами раньше. Но про это черное облако знали только двое мужчин, погруженных в него головами, а девушки не имели о нем никакого понятия. Девушки создавали свою собственную тучку, которая соединяла их вместе, тоже довольно мрачную, но не такую серьезную, как мужская. Если та оказалась металлической, то девичья была сделана из чего-то вроде потемневшей манной каши с торчащими из нее коричневыми шипами, на которые натыкались то одна, то другая. Обычно это происходило, когда они украдкой оглядывали друг друга. Точно так же, как девушки не знали про мужской свинец, мужчины не знали про тучку из испортившейся манной каши. И над всем этим в комнате сверкала и переливалась легкая, яркая и нарядная, хрустящая какими-то вкусными льдинками облачко нежно-розового цвета, которое собравшиеся создавали вместе. Оно, как Маша догадалась, было их разговором. Сидящие на диванах то и дело отвлекались от этого розового пушистого облачка, чтобы незаметно вдыхать жизнь в свинцовую тучу и облако колючей манной каши, словно какие-то безумные стахановцы, по нескольку раз в минуту перебегающие из одного цеха в другой. Причем по особой густоте и мерцанию облаков Маше было ясно, что в розовое и пушистое, о котором говорят, не верит никто, а вот в свинцовое и колючее, о котором молчат, верят все, хотя на самом деле было не очень понятно, зачем собравшимся верить или не верить в облака, которые они сами прямо здесь же и создают. Потом Маша заметила еще одну удивительную вещь. У каждого из сидящих перед камином было свое отдельное, личное облако. Личные облака были полупрозрачными и бледными, похожими на тени, и увидеть их можно было только приглядевшись. Маша поняла, что это тайные мысли, не всегда ясные до конца самому думающим. Например, у мужчин личные облака казались угрожающие направленными друг на друга. Рыжеусый как бы смыкал вокруг лыжника острые щипцы, собираясь со временем перекусить ему шею, а лыжник сгущал над его головой нечто вроде кувалды, которая должна была неожиданно расплющить ему голову. Однако компаньоны то и дело забывали о делах, и тогда их личные облака начинали принимать форму девушек, сидящих рядом, только в очень неприличных позах. Личные облака девушек были бледнее и проще. Они больше всего напоминали растекающийся птичий помет с темной каточкой в центре. Маша вдруг с изумлением поняла, что знает, о чем думают девушки. Одна хотела выпить сладкого орехового ликера, который очень любила, но стеснялась заказать. Другая, неловкая в красном платье, прикидывала, как бы заставить Рыжеусова, на коленях у которого она сидела, купить ей присмотренное в ювелирной лавке кольцо. Третья, отбрасывая со лба льняную челку, размышляла, как не показать уродливую родинку в промежности, когда наступит время X. Маше стало стыдно подглядывать за чужими мыслями, которые она с каждой секунды понимала все лучше. Она перенесла внимание на розовое облачко разговора и услышала хриплый мужской голос. «Еще шампанского!» Оказывается, с помощью ангельского зрения можно было даже слышать. Вдруг разноцветные облака исчезли. Маша поняла, что видит собравшихся так же, как раньше, без всякого звука и смысла. Перед ней была просто расслабленная и веселая компания, пьющая у камина. «Что случилось?» — спросила она. «Хватит!» — сказал ангел. «Мы здесь все-таки по делу. Если ты будешь за ними следить, то придешь в нездоровое возбуждение и обо всем позабудешь». «О чем мне надо помнить?» «Скоро откроется канал воплощения. Тебе надо будет отправляться в путь». «Удобная вещь. Небесное зрение», — сказала Маша. «Так только кажется», — ответил ангел. «Без него мир намного красивее и интереснее. И выглядит куда чище. «А как оно работает?» — спросила Маша. «Оно видит сделанные из слов мысли», — сказал ангел. «Ну все, больше не отвлекаемся».